«Что приказал вам достойный Атой?» — спросил Бакуру наместник. «Он приказал нам, государь, ходить толпой по берегу Нила, бросаться в воду, останавливаться на перекрестках дорог и приветствовать тебя радостными кликами, и обещал заплатить за это, что полагается. Вот уже 2 месяца, государь, как мы ничего не получали. Ни ячменных лепешек, ни рыбы, ни оливкового масла для натирания тела». «Что ты на это скажешь?» — обратился наместник к намарху. «Пьяница и разбойник, наглый лжец», — ответил Софра. «Что же вы там кричали в мою честь?» «Что было приказано», — отвечал великан. «Моя жена и дочь кричали вместе с другими, да живет вечно, а я прыгал в воду и бросал венки в твою лодку. За это мне должны были заплатить полдебена. Когда же ты изволил всемилостивейше въезжать в город Атрип, я по приказу бросился под копыта лошадей и остановил колесницу». Наместник расхохотался. «Право», — сказал он, — «я не ожидал, что наше пиршество закончится так весело. А сколько ж тебе заплатили за то, что ты бросился под колесницу?» «Обещали 3 дебена, но ничего не заплатили, ни мне, ни жене, ни дочери. Да и весь отряд заставили голодать 2 месяца». «Чем же вы живете?» «Милостыней или тем, что удастся заработать у крестьян. Из-за такой тяжкой нужды мы 3 раза бунтовали и хотели вернуться домой. Но офицеры и песцы то обещали нам, что заплатят, то приказывали нас бить». «В награду за эти крики в мою честь», — вставил, смеясь, наследник. «Да, господин. Вчера у нас был самый большой бунт, за что достойнейший намарх Софра приказал избить 10-го. Всем досталось, а больше всего мне, потому что я самый рослый, и мне приходится кормить 3 рта — себя, жену и дочь. Избитый я вырвался из их рук, чтобы пасть ниц перед тобой и принести тебе наши жалобы. Бей нас, если мы виноваты. Но пусть песцы выплатят нам, что следует, иначе мы помрем с голоду, мы сами, жены и дети наши». «Это одержимый!» — вскричал Софра. «Извольте взглянуть, ваше высочество, сколько он мне наделал убытку! 10 талантов не взял бы я за эти столы, чаши и кувшины!»